А в мирной жизни, небось, опять будет по-старому. Знай свое место, не вылезай. Тогда он был молодым и сильным. Он ненавидел всех, кто задается. А еще Кен знал, что на родине чистенькие девочки смотреть на него не станут. Свое оскорбленное самолюбие и похоть молодого зверя он вымещал на японках. Ничего, побежденные стерпят. А этот японец встал вдруг поперек дороги. Значит, он враг. И вот теперь такая же ярость, не знающая разбора, обратилась против него самого. Какой-то мальчонка путался тогда у них под ногами. Наверное, сын того японца. Так и сверлил Кена горящими от ненависти глазами. Этот его взгляд Кен запомнил на всю жизнь. «Если я сейчас умру, пожалуй, мне спишется тот грех», — подумал Кен. И потерял сознание. Рука, судорожно зажимавшая рану, разжалась. На ней ясно виднелся уродливый шрам. В бою за безымянный островок где-то в южной части Тихого океана в двух шагах от Кена взорвалась граната и осколком ему ранил руку. Тогда он дешево отделался. Косые лучи заходящего солнца упали на улочки Гарлема. В их свете старый почерневший шрам горел, как кровоточащая рана. Жизнь навсегда ушла из тела Кена Шефтона. В одном из закоулков Гарлема, вдали от шума нью-йоркских улиц, воцарилась тишина. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1983 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.